Неалоне рассеянно пролистала толстый фолиант с потертыми уголками страниц. Свод правил игры. Скоро следующий тур. Предпоследняя попытка принцев обойти проклятие. В Мирана сейчас только одна разноцветная девочка. Пора продумать распоряжение и заодно выбрать, кому из братьев отдать бедняжку. По красивым губам скользнула ехидная усмешка. Оллер, конечно, ей симпатичнее, и последние разы Неалона не устояла, отдав ему приз. Сейчас леди Тонуот собиралась порадовать Йена для разнообразия. Кивнув собственным мыслям, Неалона пододвинула письменный прибор и стопку чистых карточек для приглашений на первый бал игры. А еще следовало продумать, как похитрее подобраться к разноцветной после обряда, чтобы никто ничего не заподозрил. Последние игры их стали охранять слишком тщательно, да и за этой наверняка приглядывают. Принцы не хотят упустить шанс обойти проклятие, конечно. Зеленые глаза прищурились, у них появился нехороший огонек. Но нет, она не проиграет в двух шагах от вожделенной короны. Только не сейчас. Но, как всегда, перед завершением очередного тура игры Ния отлично повеселится. Леди задумалась ненадолго, потом ее лицо скривила ехидная усмешка, и на первом приглашении появилось имя. А за ним, как обычно, подробное описание наряда и украшений. Да, первый бал предпоследней игры будет ох каким забавным. Йен. Я уставился на отчет об очередной разноцветной, как на ядовитую змею, отчаянно не желая ставить под ним подпись. Следующая игра уже через неделю, что означало или я, или Олли через 5 балов снова женимся. С одной стороны, хорошо. Вдруг эта попытка увенчается успехом, и мы избавимся от проклятия. С другой, все предыдущие заканчивались неудачно, и мне это очень не нравилось. Да, Неалона связана договором. Но я этой хитрой стерве не верил никогда. С последней игры прошло несколько месяцев, и вот в Мирана снова появилась разноцветная, о чем леди Тонвуд не преминула любезно известить. Уж не ведаю, знак это или что-то еще, но почему-то за все это время волосы поменяли цвет только у одной девочки. Обычно разноцветных на весь город находилось 3-4, что вносило какое-то разнообразие. Хотя все равно выбор, кто из них станет моей женой или супругой Олли, оставался за Неалонной. На сей раз интрига сведется всего лишь к тому, кому из нас госпожа-распорядительница отдаст девочку. Скучно. «Не хочется, да?» – мрачно изрек Олли, наблюдая за мной. «Сам-то как думаешь?» – буркнул я. «Мне не хотелось еще 2 года назад, когда вот эта дрянь на руке появилась». Я раздраженно кивнул на собственное запястье, где из-под манжета рубашки выглядывала змеиная голова. Да уж, очень точно отражает суть Неалоны. Змея подколодная, по-другому не скажешь. Но кто знал, что кровь божественного предка одарит ее такой дурной способностью? Темный длинно вздохнул, поскреб в затылке. «Кто на этот раз?» – поинтересовался он. «Дочка Кайла Ласгалина». Я заглянул в первый листок. «Ирианор». Брат поднял брови. «Повезло старику», – хмыкнул он. «Слушай, что-то я не помню ее. Она вообще бывала при дворе?» «Нет», – я снова сверился с отчетом. «Как только от зеленоглазой интриганки пришло извещение о появлении разноцветной, мои люди сразу начали собирать информацию. Ну и приглядывать, мало ли что. Жила за городом, пока 3 недели назад ее волосы не поменяли цвет». «Понятно. Еще одна серая мышка». Олер поморщился. «Братья? Сестры?» «Нет», — я покачал головой. «Мать тоже умерла давно. С чего ты взял, что она именно серая мышка? Мне все же хотелось быть оптимистом». «Наоборот, Леоноса не испорчена тлетворным влиянием высшего общества. Возможно, она выгодно отличается от прежних претенденток и внешностью, и характером. Никогда ведь не знаешь, кого магия раскрасит». Я выразительно глянул на брата. «Не думаю. Скорее всего, если Кайл не представил ее ко двору, он просто отправил дочь с глаз долой. Ему же наверняка наследника хотелось. Подозреваю, девочка наивная, с целым ворохом романтических мыслей в голове. Единственное, что радует, если она в столице не появлялась, то не знает, что творится на играх. Оля помолчал. Есть шанс, что не будет шарахаться и смотреть испуганно. Слухи имеют свойство выходить далеко за пределы города. Я пожал плечами. Слуги-то в Мирано бывают, так что я бы на твоем месте не особо надеялся. Касательно остального, Кайл вообще раздражительный тип. Неизвестно, как он относится к дочери и насколько ее любит. То, что не рассказывал о ней, и она не живет с отцом, еще ничего не значит. Зато сейчас ходит улыбчивый и довольный. Оллер ехидно усмехнулся. И вежливый до отвращения. Как же, такой шанс породниться с королевской семьей? Он фыркнул и схватил бокал с вином. Или потерять дочь, негромко добавил я, пристально глядя на брата. Игры играми, но вот найти объяснение, почему разноцветные после свадьбы жили не больше нескольких дней, пока не получалось. И что еще подозрительнее, причины-то вроде естественные, не придраться. Дошло до того, что когда у одной или нескольких девушек в Мирано волосы меняли цвет, в их семьях чуть ли не траур объявляли, и барышни на играх выглядели так, будто их в жертву принести собираются. Не могу их в этом винить, хотя постоянно ловить на себе испуганные затравленные взгляды и видеть, как от меня шарахаются, будто я заразный, ужасно раздражало. И лесные темнили, ничего не говорили, когда знак проклятия пропасть должен. В общем, чем дальше, тем меньше хотелось участвовать в играх и послушно выполнять указания шаманов лесных. Но жениться на Неалоне или видеть ее женой Оллера вообще не хотелось. Поэтому приходилось терпеть и надеяться, что очередная женитьба поставит точку в затянувшейся истории. Темный посерьезнел после моих слов. «Они уже переехали?» «Да, неделю назад». Я все-таки потянулся за пером. И Эрианор ни разу не выходила из особняка. «Никуда не деться, надо подписывать и объявлять очередной сезон брачных игр открытым. Предпоследний, кстати, для нас с братом, что тоже не улучшало настроение». Оллер побарабанил пальцами по столу. «Твоя контора ничего интересного не нашла, Йен?» Темный вопросительно глянул на меня. «По прошлым смертям разноцветных?» «Нет», – я посмотрел в окно на темнеющее небо и поставил размашистую подпись, подавив не кстати мелькнувшую мысль, что подписываю смертный приговор очередной ни в чем не повинной девушке. «Или Неалона слишком хитрая, чтобы по-умному обойти договор так, чтобы он выглядел ненарушенным, или мы что-то не так делаем, что разноцветные мрут. Или лесные не так поняли своих шаманов и что-то упустили в условиях. Оля, я не знаю». Я устало потер лицо. Только надоело уже все это до ужаса. Захотелось швырнуть что-нибудь тяжелое в стену. А еще лучше придумать для Неалоны особо изощренный способ мести. Желательно со смертельным исходом. Я подавил кровожадные мысли. Все равно ни к чему они не приведут. Причинять вред леди Тонвуд нам запрещено. Под соглашением с лесными стоит наша подпись. Рисковать не стоило. Ладно, может, в этот раз все получится. Не может не получиться, чтоб дрожайшей Нии захлебнуться собственной желчью. Я молча толкнул документ темному. Он также поставил витиеватую закорючку, едва заметно поморщившись. Если она опять заставит меня изображать шута на первом балу игры, «Честное слово, пошлю к Сарам», – буркнул он, – «и буду действовать по старинке, без всяких правил». Я усмехнулся, немного грустно. «А как решать, за кого она выйдет? Монетку кидать будем?» – беззлобно поддел я брата. «Оля, мы не можем выбирать. Помнишь, да? Ни мы, ни разноцветная. Так лесные сказали». «Да-да, выбор без выбора». Оллер раздраженно закатил глаза. Потом встал. «Ладно, Йен, пошел я». Он смачно зевнул. «День завтра хлопотный». «Спокойной ночи!» — кивнул ему и плеснул себе еще вина. Спать не хотелось. Мысли крутились вокруг предстоящей игры. Взгляд снова упал на отчет. Интересно, какая она, Леоноса и Реанор? Прошлые девушки, которым не повезло с цветом волос, были разные. Симпатичные и не очень, тихие и застенчивые, и достаточно смелые в общении. Однако, как только закончились первые три игры и случились три нелепые смерти, причуда магии, с незапамятных времен случайным образом менявшая цвет волос молодых незамужних девушек, уже не казалась родителям таким уж подарком судьбы. Жаль, что в нашем мире магия подвластна только лесным. Люди магами не рождались, пусть даже эта сила и присутствовала здесь. Да. Не скажу, что мы с братом горели желанием жениться. Нам прекрасно жилось и управлялось о Эмире вместе и без королевского титула, разделяя обязанности и оставаясь наследными принцами. Но Ния, увы, не оставила нам выбора. И как же повезло, что ни к одной из разноцветных ни я, ни Олли не испытывали сколько-нибудь сильных чувств. Да, грустно было, конечно, на очередных похоронах и неприятно от косых взглядов жителей Мирана. Но сердце не болело. За неполных две недели игр невозможно серьезно привязаться к девушке, которую почти не знаешь. Я старался не думать, что будет, если, не дай Ирах, следующая избранница затронет чувства мои или брата. Сначала надо дожить до конца игры и попытаться сберечь приз. Как там получится дальше, посмотрим. Следующий день прошел, как всегда, хлопотно и суетливо, весь в делах, и государственных, и службы наблюдения, которую я возглавлял. Это помогло отвлечься от гнетущих мыслей и посылания молчаливых проклятий на голову Ниалоны. Жаль, они так и останутся невысказанными. Между делом отправил королевского лекаря Клея Эрианор проверить ее здоровье. С тех пор, как моя предпоследняя жена скончалась от острых желудочных колик, кажется, это была четвертая попытка. Перед играми теперь всех разноцветных, которые принимают участие, осматривал наш с Оллером личный врач. На всякий случай. Ближе к вечеру пришел посыльный от Ниалоны с обязательным приглашением и правилами для нас с темным. Я решил отложить их изучение на ужин, когда будем обсуждать, что там приготовила бывшая любовница. У госпожи-распорядительницы нездоровое чувство юмора, и она частенько выбирала для нас с Оллером, и не только, совершенно нелепые правила. Хорошо, Ниалона в отношении нас все же не переходила границ, но придворным доставалась сполна. Увы и ах! Она могла не пустить того, кто не выполнил рекомендации на бал, а это считалось чем-то вроде несмываемого позорного пятна на репутации. Поэтому все неукоснительно соблюдали очередной регламент, каким бы нелепым он ни казался. Слава Ироху, нам с братом запрещать что-либо Ниалона не имела права. Все-таки мы принцы. Я забрал тисненные золотом и серебром картонки и отправился в наши с Оллером апартаменты ужинать. Мы в молчании поели, и я потянулся к приглашениям, отдав Оллеру то, что золотым узором. «Нет, это уже никуда не годится!» — возмутился темный, едва пробежав взглядом строчки, и швырнул послание от Ниалона на стол. «Что за ерунда в самом деле? По-моему, она уже победительницей себя чувствует!» Изучив рекомендацию надеть темно-фиолетовый камзол и серую с серебром рубашку, я чуть не плюнул с досады на ковер. Сие означало, что я могу приглашать на танец лишь дам, которым за 30. Эрианор явно моложе. Волосы меняли цвет только когда девушкам исполнялось 18, и обычно после замужества к большинству возвращался природный оттенок. То есть нам предлагалось на первой игре любоваться разноцветной только издалека. Я уже молчу о том, что сочетание цветов просто ужасное. И тут у меня впервые мелькнула мысль. А если я не послушаюсь распорядительницу? Раньше она придерживалась хоть каких-то рамок, но вот это... Я прищурил глаза и пристально посмотрел на темного. Тот хмурился и громко с раздражением сопел. Если она думает, что я буду флиртовать с леди Эйстон полвечера, а только потом поцелую Ирианор руку, Оля замолчал и поднял на меня взгляд, то глубоко ошибается. Всему есть предел. И моему терпению тоже. Мы пару минут смотрели друг на друга, а потом мои губы растянула предвкушающая улыбка. Я уловила в глубине глаз брата знакомый огонек и понял, что наши мысли сходятся. «Темный!» — вкрадчиво позвал я. «По-моему, ты думаешь о том же, о чем я, хулиган рыжий». «А?» — он непонимающе моргнул, потом замер и ухмыльнулся в ответ. «Да неужели?» Оллер заломил бровь. «Тебе тоже надоело быть хорошим мальчиком?» Я соединил кончики пальцев и откинулся в кресле. Меланхоличное настроение отступило, в крови зажегся азарт. А почему бы нет, в конце концов? Надоело следовать чужим правилам. И если, в общем, я не могу повлиять на ситуацию, так хоть в мелочах позлю не Алону. «Поиграем, братец?» — усмехнулся я. «Будет весело!» — мечтательно протянул Олли и уставился в потолок. А у меня мелькнула еще одна интересная мысль. По правилам, полагалось, что мы увидим разноцветную только на первом балу игры. Но ведь никто не следит за нами, верно? И никто не знает, что у меня, например, есть камень перехода. Что ж, еще 3 дня в запасе. Успею осуществить то, что задумал. Посмотреть на Эрин хотелось, чтобы знать, к чему приготовиться. Играть вслепую тоже надоело.